Глава 19. Да, вот уж не думала снова тебя увидеть. И каким же ветром сиятельного князя Горчакова занесло в Соединенные Штаты? Нелли изменилась. Не только внешне, хотя и это тоже, конечно. Я даже не сразу узнал ее с длинными волосами и в наряде здешней братьи, щедро дополненном косметикой. Яркая помада, тени. В общем, очень многое из того, что едва ли могла бы позволить себе дочь генерала Куракина. Пусть и незаконно рожденная. И все же девушка из высшего света самого Петербурга. Но куда больше перемены коснулись того, что нельзя было увидеть глазами. Взгляд, акцент, намертво въевшийся в родную русскую речь. И в первую очередь какая-то отрешенная расслабленность. Будто горячее американское солнце вытопило из нее что-то, может, даже насовсем. Прежней осталась только манера держаться, уверенная и чуть насмешливая. Вряд ли бы они поладили с Хельгой. Впрочем, та уже полчаса как устроилась спать на втором этаже. А я убрал машину с дороги под навес, сурово попереглядывался с местными братьей, заказал себе пиво и поднялся сюда, на балкон, чтобы хоть немного отдохнуть от шума и побыть наедине с самим собой. Подумать, разложить все по полочкам, наметить хоть что-то похожее на план. Но не тут-то было. «Хочешь знать, как я здесь оказался?» — усмехнулся я. «Так уж вышло, можно сказать, почти случайно». Нелли понимающе закивала. «Дай угадаю, здесь тебя тоже хотят убить?» «Вроде того». Я облокотился на кое-как сколоченные из деревяшек ограждения. В общем, все как обычно. «И кто на этот раз?» «Твои дружки из бара, какие-нибудь местные федеральные службы». Я пожал плечами. «Или британская разведка. Впрочем, скорее всего, наши с тобой общезнакомые. Опять». «Здесь, в Штатах?» «Везде», — ответил я. «Заговор, который мы пытались придавить тогда в Зеленой Роще, куда масштабнее, чем казалось. Ниточки тянутся через всю Европу и дальше». Я так и не успел сообразить, где еще стоит поискать следы смертоносной игрушки Гера-канцлера, но едва ли ее целиком сконструировали и собрали на крохотном островке, затерянном в Карибском море в сутках пути от Нассау. Наверняка детали и даже целые блоки тайком везли с материка. И эта чертова база была лишь одним из перевалочных пунктов, как Антверпен. Армию Рейха определенно поддерживали из-за океана. Вряд ли сами Соединенные Штаты. Иначе британские спецслужбы уже давно или прикрыли бы лавочку, или раздобыли технологии и принялись штамповать глушилки и лучи смерти где-нибудь в Бирмингеме или Ливерпуле. Король Георг не был идиотом, а значит, наверняка получал информацию из Конгресса и прямо из Белого дома. И, конечно же, не только по официальным каналам на правах главы Содружества. Его люди из высших кругов американской политики, и еще черт знает откуда, не зря ели свой хлеб. Если уж даже они смогли раскопать только базу на Карибах, сам президент Штатов едва ли знал больше. Тот же самый почерк, что и на землях Рейха, и в Европе, и дома в России. Таинственные заговорщики организуют масштабное производство, налаживают цепочки поставок, протаскивают своих людей в высшие государственные органы, убивают монархов, грызутся с почти всемогущими спецслужбами и иногда побеждают. Священная Римская империя германской нации попала под железную пяту канцлера Каприви. Британия вела свою игру, Франция и Россия очистились, почти очистились от скверны. И одному богу известно, что сейчас творится здесь, в Америке. Я и сам тогда не мог подумать, однако дело касается не только России. Снова заговорил я. Кому-то понадобилось подправить не только политическую карту, но и само устройство мира. И коли уж им удалось развязать войну старушки Европы, наше дело плохо. Но не знаю. Нелли чуть втянула голову в плечи, будто на балконе вдруг стало холодно. Всемирные заговоры, масоны. Здесь, в Америке, любой здравомыслящий человек сказал бы, что ты гоняешься за призраками. Война между Россией и Германским Рейхом, конечно, жуткая штука. Но не следует искать в ней... «Между Россией и Рейхом?» — усмехнулся я. «Да уж, в вашу глухомань вести явно доходит с запозданием. Эльзас и Лотаринги перешли под власть Жозефа Бонапарта. Бельгия оккупирована немецкой армией, а в Антверпене стоит флот его величества короля Георга. Да и османы вряд ли пропустят такое веселье. Вся Европа полыхнет, как пороховая бочка. Точнее, уже полыхнула. Похоже, я и правда слишком уж расслабилась. Нелли поёжилась. И вот теперь ты здесь, а значит... Понятия не имею. Я пожал плечами. Может и нет. Даже если производственные мощности Соединенных Штатов уже вовсю работали на войну в тысячах километров отсюда, внешне это не сказывалось никак. Во всяком случае, пока. Президенты Конгресса делали свое дело, местные оружейные бароны торговали лицензиями, а то и уже готовыми винтовками, подкармливая прожорливого и недоброго Марса, который нынче царил в Европе. Суда, огруженные под завязку порохом и смертоносным железом, шли в Антверпен, в Гамбург, Ливерпуль, Плимут, Санкт-Петербург, Севастополь, куда угодно. Просто бизнес, ничего личного. А внизу в баре все так же гремел хард-рок, и катились по прожженному сигаретами сукну бильярдные шары. Светили неоновые вывески, блестели в темноте хромированные двухколесные звери и изредка проезжали то туда, то сюда по дороге автомобили, примерно в сотни метров от балкона. Ночь приносила прохладу и легкий ветерок с запахом табака и бензина. И все шло своим чередом. Сонно и неторопливо. Не знаю, правда. Я отхлебнул из бутылки. Сейчас даже кажется, что эта страна каким-то чудом сможет избежать всего и обойдется без дрязг Старого Света. «Очень надеюсь», — улыбнулась Нелли. «Поэтому я тут и осталась». «Осталась?» Я чуть свесился вперед, разглядывая мотоциклы под балконом. «Сразу удрала сюда или...» «Нет, конечно. Сначала в Грецию, оттуда в Испанию на грузовом корабле». Нелли на мгновение смолкла, будто вспоминая что-то. И только потом сюда, в Штаты. Конечно, нелегально, но тут это мало кого смущает. «Земля свободы?» — усмехнулся я. «Вроде того. Здесь даже полицию не слишком-то волнует, кем ты был раньше. Да и куда я еще могла пойти?» В голосе Нелли прорезалась горечь. «В России я не прожила бы и полугода. Багратион. Или мой собственный дед». Я поморщился, будто пиво вдруг начало горчить сверх всякой меры. «Знаешь, не обязательно вспоминать, особенно если не хочется. У тебя теперь новая жизнь, новые друзья». «Они не такие уж плохие, ваше сиятельство», — рассмеялась Нелли, но как-то вымучена. «Во всяком случае, такие люди не предают. Теперь все намного проще». «Могу лишь позавидовать», — я пожал плечами. «Не знаю, что бы я стал делать на твоем месте». «Вполне возможно, примерно то же самое». «Я не оправдываюсь». Нелли недобро сдвинула тонкие черные брови. «И знала, на что шла. И перед страной мне стыдиться нечего, хоть ваша благородная компания выкинула всех людей отца на свалку. Тем, кто успел уехать, еще повезло. Ты ведь наверняка знаешь, что случилось с остальными. Кого-то наверняка судили, а про кого-то предпочли забыть». Я не без труда, но все-таки выдержал пронизывающий взгляд. «Его Величество Император дал слово, но не мне следить за его исполнением. Если тебе станет легче, лично я ни за кем не охотился. Работы хватало и без этого». «Ладно, прости». Нелли тряхнула головой. «Мы вместе шли в бой за одно дело. А это чего-то достоит. С тобой мне делить нечего». «Мне тоже», — вздохнул я. «Думаю, ты заслужила прожить остаток жизни спокойно, а не вот это». «Может, и заслужила. Но тебе все-таки помогу по старой памяти». «Как-нибудь справлюсь», — отмахнулся я. «Особенно если твои боевые ребята перестанут пытаться меня ограбить и нальют хотя бы полбака бензина. Я даже заплачу наличными». «Думаешь, это поможет?» — усмехнулась Нелли. «Не знаю, куда ты собрался, но на этой машине не проедешь и сотни миль. Да и на другой любой тоже не проедешь». «Это еще почему?» «Тебя ищут и будут искать и дальше». Нелли вытянула руку, указывая на дорогу. «Вот тот Бьюик проехал в сторону Орландо 10 минут назад. А теперь зачем ты вернулся?» «Но не переживай, в сам бар они не сунутся. У этого места слишком своеобразная репутация». «Я заметила». Я потер до сих пор ноющие ребра. «Человек к своему уме сюда не сунется». «Именно. Пусть твои друзья сколько угодно ищут парня с девушкой на черной импале или любой другой железной повозке». Нелли хитро улыбнулась. «Но кто станет искать на хайвее банду байкеров?»